В серой тьме растворено немного света. Руками... Было бы вино, а уж джентльмены не откажутся, — сказал Споут. — Верно, шериф? Обхватила колени себе, голова запрокинута, на лице, на горле запах жимолости сплошь разлит. — И от пива тоже, — сказал шериф. Снова тронул за колено. Я снова убрал ногу, как тонкий слой сиреневой краски. Все о нем говорит, заслоняя себя им. — Тогда ты не джентльмен, — сказал Споут, — и очертания ее не сумраком уже размыты. — Нет, я канадец, — сказал шериф. — Все о нем да о нем. Мигают весла, движут его переблесками. У английских автомобилистов такие каскетки, а время несется внизу, и только они двое очертанием слитным навсегда. Он в армии служил, людей убивал. — Обожаю Канаду, — сказала мисс Дейнджерфилд. — Дивная страна. — А одеколон тебе пить приходилось? — спросил Споут. Одной рукой он мог поднять ее на плечо себе и унести бегом. — Бегом! — Нет, — ответил шериф, — убегает зверем о двух спинах, и она размыта в переблесках весел. Метафора из Отелло Шекспира. Сравните реплику Яго, обращенную к отцу Дездемоны. Я пришел сообщить вам, сударь, что ваша дочь в настоящую минуту складывает с мавром зверя с двумя спинами. Акт первый, сцена первая, перевод Бориса Пастернака. Бегом, как эвбулеевы свиньи, спарясь на бегу. А сколько их, Кэдди? В древнегреческой мифологии эвбулей — свинопас, свидетель похищения Персефоны владыкой подземного мира Аидом. Его стадо провалилось под землю в пропасть, через которую Аид возвращался с похищенной Персефоной в свое царство. Миф об эвбулеевых свиньях и похищении Персефоны сливается в сознании фолкнеровского героя с евангельским рассказом о бесах, вошедших в свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. — И мне не приходилось, — сказал Споут. — Не знаю, слишком много. Во мне было что-то ужасное, ужасное. — Отец, я совершил. — Ты ведь ни разу еще? — Мы ни разу, ни разу. А может... — И дед Джеральда всегда сам нарвет тебе мяты до завтрака, пока на ней еще роса. Даже своему старому Уилке не разрешал. Помнишь, Джеральд всегда сам нарвет и сам приготовит себе джулеп. Напиток из коньяка или виски с водой, сахаром, льдом и мятой. Был педантичен в этом, как старая дева. Отвешивал и отмеривал дозу по особому рецепту. Помнил этот рецепт наизусть и только с одним человеком поделился им, а именно с... Да. У нас было. Как ты могла забыть? Подожди, сейчас я напомню тебе. Это было преступление. Мы совершили страшное, его не скрыть. Ты думала, скроешь, но подожди. Бедный Квентин, ты же ни разу еще. А я говорю тебе, было, ты вспомнишь? Я расскажу отцу, и тогда волей-неволей, ты ведь любишь отца. И мы уйдем на ужас и позорище в чистое пламя. Я тебя заставлю подтвердить. Я сильнее тебя. Заставлю тебя вспомнить. Ты думала, это они, а это был я. Слышишь, я тебя обманывал все время. Это я был. Ты думала, я в доме остаюсь, где не продохнуть от проклятой жимолости?